Мне казалось, что я всегда буду с Беном, а теперь я ничего не знаю. Почему ты не уедешь отсюда? Куда мне ехать? Как ты можешь это вынести? Оставаться в этом доме, бродить по лесу, вспоминать. Уеду, все равно ничего не забуду. А Брайсы, я не вижу с ними. Только с Джо. Брайсы мне чужие. Все чужие. Но у вас же есть жена. И еще одна дочка. Мне нужна Изабелла. Только она мне нужна. А ее у меня нет. Да. Что со мной будет? Что будет с каждым из нас, подумала Рут. Он пугал ее так же, как и его тронувшаяся умом жена. В них таилась для нее опасность, ведь ее душевный мир был все еще очень хрупок, а единственное, что у нее оставалось, это стараться сохранить его, не дать ему распасться. «Завтра я вернусь домой». «Да, конечно». Но, заметив выражение его лица, она еще острее, чем прежде, почувствовала угрызение совести. «Не может кто-нибудь побыть здесь с вами, позаботиться о вас, помочь вашей жене? Неужто нет никого?» Он провел рукой по лбу. «Моя сестра или... не знаю, да, кто-то нужен, я подумаю». «Я должна остаться», — сказала себе Рут. «Нет никаких причин убегать. Я должна помочь им». Но она была не в силах. Не в силах. «Может, вы чего-нибудь поедите теперь?» «Нет». Он встал. «Нет». И направился к двери. Рут слышала, как за ним захлопнулась дверь кабинета, и ключ повернулся в замке. Наверху Мириам Редмен и младенец спали мирным сном. Рут задернула занавески и вышла. На другое утро, на рассвете, она покинула их дом. Теперь она могла вернуться к себе домой, затворить за собой дверь и остаться в полном одиночестве, не чувствуя ответственности ни за кого, кроме себя самой. И ничто не будет мешать ей предаваться своим думам, и снова плакать по Бену и вспоминать. А сама ты, Рут, что станешь ты делать до конца своих дней? Кто же знает, быть может, то же, что сейчас. Наверху на выгоне воздух стал совсем холодным и пахло первыми заморозками. Близилась зима. Голые ветви деревьев, жестокие ветры, пригибающие к земле папоротник, поздние рассветы и долгие темные ночи. Рут стояла у окна, глядя на кусты боярышника и астралиста, осыпанные пышными гроздьями ягод, оранжевых, как пламя, красных, как кровь. Она глубоко втянула в себя воздух, задержала его на несколько секунд и медленно выдохнула. Она подумала: «Я сама по себе», и увидела, что кто-то идет вдоль живой изгороди, идет очень медленно. Какая-то женщина. Увидела голову, повязанную голубым шарфом, мелькавшую чуть выше сплетения ветвей. «Кто может прийти сюда?» Она вспомнила жену священника, и ее охватила тревога и чувство вины. Сейчас она отчетливо поняла, что поступила очень дурно, ведь эта женщина была больна, и, конечно, не только скорбь по утраченному ребенку заставляла ее так странно вести себя, нести всякий вздор, уставившись в ужасе в одну точку, или спать часами от изнеможения и пугаться плача собственного младенца. И ведь она на свой лад ждала помощи от Рут, искала, как умела, спасение из этого тупика, хотела, чтобы кто-нибудь пришел ей на помощь, облегчил ее телесные муки и взбаламученную душу. И она, Рут, не сделала для нее ничего.